Издательство «Эксмо» представляет. Татьяна Тронина. «Одиночество вышло из чата». Читает актриса Юлия Тархова. Пролог. «А часики-то тикают!» Едва перешагнув порог моей квартиры, с трагичной интонацией произнесла в пространство над моей головой двоюродная сестра Ирина. Потом пристально уставилась мне прямо в глаза. Я в курсе, какое значение несет это выражение в наше время, особенно когда оно обращено к незамужней особе, ко мне в данном случае. Но в голосе Ирины было столько неподдельной скорби, что я решила, что речь идет о жизни и здоровье моей сестры. Наверное, она только что от доктора, который озвучил ей какой-то страшный диагноз. «Кузя! С тобой все в порядке?» — испугалась я. «Никому не верь. Все еще 100 раз может поменяться». Я называла сестру Кузей с раннего детства. С тех самых пор, когда мне сказали, что двоюродная сестра — это кузина. Некоторое время Ирина сопротивлялась столь несолидному прозвищу, но потом, когда ее все вокруг тоже стали называть Кузей, она смирилась. На меня она не сердилась. Ну что тогда с меня с ребенка было взять? По возрасту Ирина вполне подходила мне в тети. Ей сейчас 52 года, а мне 29. То есть у нас с ней 23 года разницы. Так получилось, я позднее дитя своих родителей. «Проходи, выпьем чаю, я пирог испекла». Я обняла Ирину, уткнулась носом в ее плечо. На Ирине шуба из норки. Мех с мороза пах очень приятно, словно живой и здоровый котик, немного извалявшийся на улице в снегу, а потом забежавший в дом. «Давай раздевайся, поговорим». Я помогла сестре раздеться, пододвинула к ее ногам тапочки, только ее и ничьи больше. «Все будет хорошо, честное слово, верь мне». От избытка чувств я еще раз обняла ее. Ирина была не толстой, но какой-то массивной, что ли, и очень плотной. Твердой на ощупь, словно каменной. Обниматься Ирина не любила, я каждый раз забывала об этом, бросаясь ей на шею. Мы отправились на кухню. Походка у Ирины была тяжелой, словно поступь каменного командора. Звякнули чашки на полках в шкафу, когда она проходила мимо него. «С чем пирог?» — обреченно спросила Ирина, садясь за стол. «Брауни с тыквой, почти без сахара. Какао много, а масла в составе почти нет. Сверху горький шоколад». «Нашла рецепт на ЗОЖном сайте», — сообщила я радостно. Включила чайник, поставила тарелку с пирогом перед сестрой. «Брауни с тыквой? Оригинально», — пробормотала Ирина, недоверчиво разглядывая мое творение. «Ну ты умничка, все делаешь правильно». «Хотя нет, все да не все». «Я как раз об этом пришла с тобой поговорить». «О чем именно?» — растерялась я. «О тебе, конечно», — вздохнула Ирина. «Я-то что, обо мне уже поздно рассуждать». «Да почему поздно?» — воспротивилась я, вздохнув с облегчением. «Значит, со здоровьем у сестры все в порядке, скорая смерть ей не грозит». «Я тут перед Новым годом пыталась какие-то итоги подвести. О тебе тоже думала». «Тебе же в следующем году 30 лет исполнится». «Ну да», — согласилась я, разливая чай в чашки. «Твой любимый, с бергамотом». «Спасибо». «Ты, Даша, настоящая хозяюшка. Ты не понимаешь, что тебе просто цены нет», — вздохнула Ирина. Откусила кусок от пирога, задумалась, затем одобрительно кивнула. «Да, действительно, очень зожно, ни к чему этот лишний сахар». «А при чем тут мой возраст?» — спросила я. «Так я и говорю, часики-то тикают», — встрепенулась она. 30 лет тебе почти». «И что такого?» — дружелюбно произнесла я. «Посмотри на меня», — угрожающе произнесла Ирина. «Ты что, тоже такой судьбы себе хочешь? Когда ни котенка, ни ребенка почти в предпенсионном возрасте». «Зачем ты нагнетаешь?» Довольно невежливо перебила я ее. «И, кстати, про котенка. Давай ты заведешь котенка, а?» Я-то не могу, у меня аллергия, ты знаешь, а у тебя ее нет. Я буду иногда заходить к тебе, играть с ним. От одного визита к тебе со мной ничего не случится, и я таблетку заранее выпью. Давай ты заведешь котенка. Ну, Кузя. Даша, с мукой в голосе произнесла сестра, котики — это запретная тема для меня. Что такое эти котики, сама подумай. Это значит все. Я официально стану немолодой дамой с котом, у которой единственная радость — домашний питомец. Хуже этого только несколько котов в доме. Я слышала про роковую цифру в 40 котов. Я никогда не соглашусь на кота, потому что это в каком-то смысле моя гибель. Моя гибель как женщины. Это прощание с надеждой, это старость, печальный символ. «Неправда», — решительно возразила я. «Котики — это символ вечной любви. Если бы не моя аллергия...» «Даша, я серьезно. Не отвлекай меня чепухой. И тебе вот что хочу сказать. Время летит очень быстро. Раз — и не успеешь заметить, как самая лучшая часть твоей жизни пролетела. А ты ничего не успела, и уже поздно что-то менять. Есть одно важное правило. Думать о том, как устроить свою жизнь, надо как можно раньше». «Ты чувствуешь себя несчастной?» — спросила я. «Да. Послушай, у меня не было хоть сколько-то серьезных отношений, страстной взаимной любви. Ты помнишь, случались у меня короткие романы, ходили вокруг какие-то нелепые ухажеры, но глубокой любви, отношений и долгого, именно долгого совместного проживания не было никогда. Наверное, мне не дано кокетничать. Наблюдая, как ведут себя с мужчинами другие девушки, вот они-то как-то умеют общаться с противоположным полом. Все эти ужимки, жесты. То прядь волос себе на палец накручивает, то глазами стреляют. А я не в состоянии кокетничать. Вообще. Я общаюсь с мужчинами как с людьми, а не как с женщиной с мужчинами. Да, у меня есть работа, есть своя квартира. Я часто хожу на выставки, концерты, в гости. У меня замечательные друзья. Есть ты, в конце концов. Словом, я вроде бы вполне реализованный человек, да? Но когда вижу счастливые пары с детьми, как они мило беседуют, веселятся, как поддерживают друг друга, не все, конечно, но многие, то у меня прямо тоска начинается. Ведь у меня ничего этого нет. И теперь уже точно не будет. А ты в силах избежать этой ситуации? Учись на моих ошибках, Даша. Кузя, я тебя очень люблю. Давай я буду твоей приемной дочерью, — радостно предложила я. Ты мне и так как дочь. Я вот соберусь и завещание на тебя напишу. Хотя и без завещания все тебе достанется. Ты ведь единственная наследница, — отмахнулась Ирина. Но не сбивай меня. Ты думала о том, что авариальный резерв имеет свои границы? Чего? Немного шокированно и осторожно спросила я. Количество яйцеклеток, которые могут участвовать в оплодотворении, не бесконечно. Их с возрастом становится все меньше, между прочим. Кузя, у меня такое чувство, будто я не с тобой сейчас говорю, а с телевизором. Вернее, с одной дамой, которая любит всех шокировать. Ведущей программы о здоровье на ТВ, — с досадой произнесла я. Но чего ты ко мне пристала? Все в этой жизни надо делать вовремя. Влюбляться, рожать, бросать дураков, увольняться с работы, которая не устраивает. Не надо искусственно планировать жизнь, как мне мама когда-то внушала. Сначала отучиться, потом построить карьеру, и только потом, встав на ноги, думать о семье. Еще мне мама запрещала ходить на дискотеки, мол, надо учиться. Вот вырастешь, тогда и ходи на них сколько хочешь. Хотя дискотеки в мое время были раз в неделю в школе. И сами по себе вполне невинные мероприятия, просто танцы. Зачем я слушала ее советы? Ну, встала я на ноги, и вот стою одна уж сколько десятков лет. Даже не натанцевалась. Теперь в студию хожу, наверстываю. Но толку-то? Я хотела танцевать в юности. То, что сейчас, это все не то. Для мужчин такой подход – постепенный, когда ступенька за ступенькой надо жизнь завоевывать, может, и срабатывает. Но он не для женщин. Наш бабий век слишком короток, надо все успеть. Страшно остаться в конце жизни одной, вот как я, и с воспоминаниями о скучной, пустой юности. Ага, зато некоторые так в юности успевают повеселиться, что потом еле живые и мечтают, чтобы память у них отшибла, лишь бы не вспоминать о своих выкрутасах. Да, и про учебу дополню. У меня высшего образования вообще нет. И что? Я не переживаю, — улыбнулась я. Ну и карьеры у меня тоже нет. Правда, у меня есть любимый мужчина. Кусь, но ты правда зря переживаешь. У меня с личной жизнью все в порядке. Илья вполне порядочный мужчина. Мы с ним почти 10 лет вместе. Ирина доела пирог, отставила тарелку в сторону, задумалась ненадолго, потом продолжила с какими-то новыми интонациями, мягко и вкрадчиво. «Вот ты говоришь, он вполне порядочный мужчина. А ты не находишь в этом каких-то противоречий? Не самообман ли это? Твой прекрасный Илья уже 10 лет живет в свое удовольствие. Он существует, как ему удобно, и, по сути, использует тебя. Прости, прости. Но ведь он реально использует тебя, как девочку по вызову. Он эксплуатирует тебя, как секс-игрушку. А разве нет? Он же нормальный, вполне порядочный мужчина, живущий для себя. Раз в неделю встречу с тобой, все удовольствия ему, ты готовишь ему, ты его ублажаешь. Но вы не вместе». «Это гостевой брак», — устало возразила я. «И ты знаешь, почему так произошло?» «Знаю». Сестра кивнула столь торжественно, что у нее щелкнула и отлетела заколка, скреплявшая волосы на затылке. А волосы у Ирины были роскошные, довольно длинные, каштанового оттенка и вьющиеся. Слишком вьющиеся, по ее мнению, даже какие-то клоунские, как она говорила, делающие ее внешний облик комичным. Поэтому она старалась укротить их с помощью заколок и специальных утюжков. Мне эти украшения не нравились, потому что лицо у сестры, когда она собирала волосы назад, становилось слишком открытым, слишком тяжелым, солидным, сугубо дамским, что ли. Когда щеки демонстративно вперед, а глаза словно на выкате, как при болезни щитовидки. Хотя у Ирины с этим все было в порядке. Словом, манипуляции с волосами добавляли сестре возраста. Но Ирина утверждала, что выглядеть смешной — это хуже, чем выглядеть старой. Ирина подняла заколку с пола и вновь скрепила волосы на макушке. Продолжила неспешно и плавно, словно перед тем прокрутила эти фразы в своей голове уже много раз. «Я помню, о чем вы с Ильей договаривались в начале ваших отношений. Он обещал жениться на тебе, когда ты станешь, наконец, свободной во всех смыслах. А ты, между прочим, уже с конца весны, что называется, свободна от всех своих обязанностей. Ты выполнила свой священный долг, и теперь его очередь выполнить свой». «Ну да, я уже...» Я запнулась, сраженная правдивой тяжестью выражения «священный долг». «Я уже... все. Да, можно сказать и так». «И что? Или я сделал тебе предложение?» — строго спросила Ирина, опять пронзая меня взглядом. «Пока нет», — честно ответила я. «Но ты же не думаешь, что это должно произойти как-то автоматически, сразу? Есть же некие тонкие материи. Но какое-то время должно же пройти. Трауры вообще. Илья не мог ко мне сразу с предложением лезть после того, что ты называешь словом «освободилась». Он решил подождать». «Наверное, даже сейчас еще рано о нашей с ним свадьбе говорить», — подумав, неуверенно добавила я. «Дело не в этом. Рано или поздно». Ирина взмахнула рукой, словно перечеркнув в воздухе мое робкое возражение. «Илья не с тобой. Вы не вместе. Он отдельно. И ты отдельно. Понимаешь? Ты вот говорила про гостевой брак. Это никакой не брак. У вас по-другому все называется. У вас... просто ни к чему не обязывающая связь». «И что делать?» — усмехнулась я. «Мне самой к нему с предложением руки и сердца навязываться?» «Нет. Но ты должна спросить Илью о его планах относительно тебя». «Ладно, спрошу», — подумав, согласилась я. «Но так, для проформы я об этом спрошу, если честно. Мне как-то все равно, Кузя, выйду я официально замуж или нет, родятся у меня дети или нет. То есть я надеюсь, что все это у меня с Ильей случится рано или поздно. И брак, и дети, но я не собираюсь заранее пороть горячку. Ты говоришь про какие-то там часики, а я их не слышу, если честно. И давай не будем больше об этом, а? Но ты спросишь Илью о его планах, настаивала сестра. Спрошу. «Ради тебя», — засмеялась я. «Клянись», — не отставала она. «Клянусь», — энергично кивнула я. «Уф, ну отлично, разобрались, мне стало легче», — призналась Ирина. «Пойду уже». Она встала, направилась в коридор, я за ней. Ирина одевалась, а я ходила вокруг, нюхала ее шубу. Потом принялась чихать. Сестра возмутилась. «Дашка, зачем? Вот зачем ты это делала? У тебя же аллергия на шерсть. Почему ты не купишь пуховик или пальто? В шубах сейчас уже не ходят», — принялась я дразниться. «Шуба добавляет тебе возраста». «Я тебе 100 раз говорила, что лучше выглядеть старый, чем комичный. Но не идут мне эти пуховики. Я в них на самовар похожа», — засмеялась Ирина. «Ну все, пока». «Пока». Я чмокнул ее в холодную твердую щеку, пахнущую какой-то штукатуркой, в которую при замешивании случайно высыпали пакетик ванили. Так, наверное, пах тональный крем, которым сестра плотным слоем покрывала кожу лица. Вполне приличную и ровную, кстати. Но вот не могла Ирина без этой маски обходиться каждый раз, выходя из дома. Зато у меня сейчас возникло ощущение, словно я к стене приложилась губами. «Погоди! Ты где Новый год собралась справлять?» — спохватилась Ирина. «Не знаю. С Ильей, наверное. Я приготовлю салат, он принесет вино. Или мы пойдем куда-то, как в прошлом году. А ты что будешь в Новый год делать?» «Меня к себе домой позвала Сонечка. Помнишь, моя однокурсница? 3 года не встречались, или даже 5. А тут звонит, говорит, что ждет. Я согласилась. А так бы, конечно, к Виктору Петровичу поехала бы. Ему 87 в этом году. До сих пор преподает, представляешь? Ну все, пока-пока». Тяжело цокая каблуками, словно к ним были прибиты подковы, Ирина скрылась за дверью. Я на свою кузину совершенно не обижалась. Во-первых, мне все эти разговоры «часики тикают, и женщина должна стремиться замуж» вообще не трогали. Не задевали и не обижали. Хотя бы потому, что я совсем не чувствовала себя одинокой, рядом со мной всегда находился Илья. Не постоянно, не каждую минуту со мной на связи, но сама мысль о том, что он есть, что он любит меня, очень грела. Ну и во-вторых, Ирина в последний год регулярно заводила философские разговоры на темы личной жизни. Я уже к ее монологам привыкла. О том, что институт семьи разваливается, и что одиноких женщин все больше год от года, что найти подходящего кандидата в мужья одинокой женщине за 50 почти невозможно, а приличные мужчины, между прочим, давно заняты, а с остальными лучше и не связываться. Еще она много рассказывала о своем одиночестве, о том, что это знакомое чувство для многих людей. Заявила, что с 60-х годов прошлого века количество одиноких взрослых выросло в 2 раза. Ирина утверждала, что одиночество мучительно. Это похоже на голод или жажду, словно чего-то не хватает, главного, без чего не выжить. Говорила еще, что от одиночества возникают всякие неприятности, сердечно-сосудистые заболевания, деменция, инсульты, инфаркты, депрессия и тревога. Заявляла, что жить в одиночестве опасно, что это все равно, как выкуривать по пачке сигарет в день. Я как-то спросила сестру, почему такое творится, откуда вдруг столько одиноких взялось? А Ирина ответила, что причины — рост разводов и то, что женщины стали экономически независимы. Но я не понимала, как можно страдать от того, что можешь сама себя обеспечивать? И зачем тогда разводиться, если все равно придется страдать? Так что в этом вопросе, насколько одиночество вредно для здоровья, я с Ириной была категорически не согласна. Кто страдает, тот и болеет. Вполне можно быть одиноким и не страдать, а наслаждаться своей свободной жизнью. Но сегодня Ирина чего-то решила всерьез взяться за меня. Заочно наехала зачем-то на Илью. Ну и ладно. Жалко, что ли? Мы с сестрой раньше не особо общались. Кстати, только последние 5 лет, наверное, стали тесно дружить. Или как это назвать, наши с ней отношения. Ирина иногда приглашала меня к себе в гости. Сестра, невероятная чистюля и аккуратистка. Ее двухкомнатная квартира дышала стерильностью. Ирина гладила все, что можно было гладить. Постельное белье, одежду, занавески, нижнее белье, носки и шарфики. Еще она постоянно мыла окна, буквально каждую неделю. Я Ирине открытым текстом говорила, не ОКР ли у нее какое? Мыть окна, например, сейчас, зимой, в мороз и ветер. Зачем? Можно же простыть. К тому же сами стекла могут лопнуть от перепада температур, если их мыть горячей водой на морозе. Но сестра от моих замечаний отмахивалась, а она говорила, что глажка и уборка ее успокаивают. Если проанализировать жизнь Ирины, то у сестры реально не было ни одной минуты свободной. Она либо работала, либо наводила чистоту в доме, либо занималась каким-нибудь из своих любимых хобби. А их у нее имелось в избытке. Вязание, вышивание, шитье, рисование, разведение редких растений, танцы, театральная студия, студия каллиграфического письма, йога. А еще Ирина много читала, ходила постоянно на выставки и спектакли. Правда, все это она делала без меня, ведь до последнего времени я не могла ее сопровождать. А все потому, что я последние 10 лет ухаживала за своими родителями. Сначала за мамой, потом за папой. Они, как я уже говорила, родили меня очень поздно. И с какого-то момента их стали преследовать болезни и другие проблемы, связанные с преклонным возрастом. Так получилось, что старость моих родителей совпала с моей юностью. Мои папа с мамой очень любили друг друга, и женились они достаточно рано. Но решили отложить рождение детей на потом. Сначала им надо было отучиться, затем укрепиться на работе, по тем самым заветам бабушки, родившей мою маму и маму Ирины. Правда, родители Ирины, мои дядя и тетя, не стали ничего выжидать. Затем наступили непростые времена, которые надо было пережить, и лишь потом можно было задуматься о детях. Да, времена тогда наступили реально тяжелые. Их даже назвали демографической ямой. Короче, если бы родители решились родить меня тогда, когда вступили в брак, то сейчас я была бы ровесницей своей двоюродной сестры Ирины. И мне бы тоже исполнилось 50 на сегодняшний день. Или даже все 55. Тогда бы я имела официальное право называться предпенсионеркой. Но папа с мамой, следуя заветам предков и собственным опасениям, решили ждать лучших времен. И вот когда им показалось, что вроде бы ситуация вокруг стала чуть полегче, то они решились родить меня. Хотя кто тем заветам тогда следовал? Выходили замуж и женились рано. С чего вдруг мои папа с мамой решили воплощать те заповеди в жизнь буквально? С другой стороны, но откуда-то она взялась тогда, та демографическая яма? Короче, все было сложно. И получилось так, как получилось. Теперь не исправить. Я поздний ребенок. Когда я оканчивала школу, мама уже начинала болеть, а папа бегал еще бодрячком и даже продолжал работать. Потом мама не стала, и здоровье стало сыпаться уже у папы. Нанимать сиделку очень дорого и смысл. В принципе, я сама со многим справлялась, да не всегда приходилось тяжело, хотя забота о родителях занимала довольно много времени. Совсем уж непростые времена наступили только тогда, когда мама стала лежачей перед своим уходом, да и потом позже, когда у папы началась деменция. Да и к тому же приходил социальный работник, немного помогал мне. Словом, обязанности сиделки не казались мне такой уж катастрофой, у меня даже имелось достаточно много свободного времени в запасе, я умудрялась подрабатывать и довольно успешно, не выходя из дома. Мало того, в 19 я познакомилась с Ильей, и мы находили вечера для встреч. Вот для Ильи я время выкраивала, поэтому на Ирину свободных минут уже не хватало. Но так изредка и ненадолго можно было с ней встретиться и поболтать. Илья сам много работал, делал карьеру. Он обещал, что мы съедемся, когда он получит хорошую должность, а я отдам свой последний долг родителям. То есть мы соединимся, когда станем окончательно свободными и сможем посвятить себя друг другу уже полностью. Ну, а пока встреча на один вечер в выходные или будни, то раз в неделю, то чаще. Я потому и не воспринимала свою отложенную жизнь как катастрофу. Наверное, такой семейный сценарий уже был записан у меня где-то на подкорке. После ухода Ирины я в мессенджере написала Илье: «Привет, мой самый сладкий. Какие у нас планы на Новый год?» Судя по всему, мое сообщение Илья прочитал сразу, но почему-то не ответил. Впрочем, это нормально. Сейчас еще рабочий день в разгаре. Наверняка у любимого очередной цейтнот, в данном случае перед долгими новогодними выходными. Через час Илья тоже не ответил, и через два тоже. Но меня это совершенно не обижало и не волновало. Я не относилась к числу тех девушек, которые чуть что принимались забрасывать своего мужчину потоком сообщений. Я никогда не распаляла себя обидой, не усиливала свое нетерпение. Ведь такая раскачка неизбежно приводит к ссорам. А зачем нам с Ильей ссориться на пустом месте? Да еще перед праздниками. Если любимый не отвечает на сообщения, значит, не надо ждать. Лучше занять себя чем-то интересным. Я решила прогуляться. На город уже опустились ранние декабрьские сумерки, мела метель. Все вокруг белое, а в витринах за стеклами мерцали разноцветные огни, стояли причудливо украшенные елки, а под ногами так уютно похрустывал снег. Но я замерзла, пока гуляла, и на обратном пути решила погреться в каком-нибудь кафе. Зашла в небольшой торговый центр. Там, на цокольном этаже, над продуктовым магазином, висела совершенно простая вывеска — кафе. Если внутри торгового центра было довольно людно, а в продуктовом вообще не протолкнуться, то маленькая кофейня на последнем этаже поразила тишиной, немного разбавленной едва слышной мелодией, доносившейся из колонок. Мелодии, знакомые по популярному новогоднему фильму и даже уже надоевшие за те десятилетия, что ее транслировали. Я заказала кофе и села у окна, из которого было видно город в фиолетовых сумерках. Открыла небольшой ноутбук, который всегда таскала с собой. Мало ли, напишет Фидель, мой работодатель и начальник, попросит внести какие-то правки в работу. Это могло случиться в любой момент, я же фрилансер. На ноутбуке мне работалось удобнее, чем в телефоне. Я уже привыкла носить портативный компьютер с собой в рюкзаке. Фидель ничего не писал, и я принялась искать в сети сведения об этом самом авариальном резерве, о котором столь трагично напомнила мне двоюродная сестра. Прочитала. Ну, ничего интересного. У меня еще все впереди. Да и вообще, если мои родители родили меня в очень позднем возрасте, то это значит, что мама не страдала от недостатка яйцеклеток. Все у них с папой получилось. Потом я взялась читать статью о поздних детях. Как поняла, с точки зрения медицины, поздним считается ребенок, матери которого на момент его рождения больше 35 лет. Ерунда какая. А дальше было сказано, что современная социальная ситуация немного расширила эти рамки, и в обществе поздними считают теперь детей, матери которых на момент родов исполнилось 40. Тоже далеко от жизни, как мне кажется. Далее в статье перечислялись плюсы поздних родов. Психологи всего мира, оказывается, сделали выводы, что поздние дети более способны и талантливы. Потому что поздняя беременность, она осознанная, а значит, мама и папа ведут себя как-то особо правильно, ожидая ребенка. Тут поспорю. Мама с папой, насколько я знаю, в тот период сильно волновались и даже паниковали, они сами рассказывали. Словом, тот период проходил у них в обстановке повышенной тревожности, хотя они и ждали ребенка, и заранее уже любили его, меня, то есть. Да, и они реально старались вести себя разумно, соблюдая все рекомендации, но толку-то. Все равно мама несколько раз за беременность лежала в больнице, да и папа вел себя несколько истерично, по деликатному выражению мамы. Ну да, они не пили и не курили, поскольку являлись вменяемыми людьми, но они бы не стали этого делать и в молодые годы. Возраст тут вообще ни при чем, мне кажется. Затем в статье было сказано, что после рождения ребенка возрастные родители активно им занимаются, не особо думая о карьере, так как их жизнь уже состоялась. Тут тоже поспорю. Мама и папа еще как волновались из-за своего возраста. Они боялись потерять работу и не найти ее снова. 30 лет назад эйджизм был точно так же распространен, как и сейчас. Просто тогда его даже и не пытались скрывать. Далее в статье утверждалось, что возрастные родители активно наблюдают за развитием малыша, не отвлекаясь на общение с друзьями, поэтому замечают его способности и склонности. Словом, создают все условия для развития ребенка. Тут и согласна, и нет. Папа в тот период после моего рождения работал как вол, а мама дико страдала от недосыпа и усталости. Она была тогда в состоянии «что воля, что неволя, все одно», это по ее выражению. Я помню ее рассказы. Наблюдать за моими склонностями и способностями у нее не хватало сил, потому что я являлась довольно активным ребенком. Хотя у меня имелась одна склонность, да, разрисовывать все поверхности карандашами и фломастерами. Меня позже отдали в художественную школу, но там мне не понравилось, я, оказывается, не любила рисовать. Может быть, меня притягивало искусство граффити? Впрочем, теперь поздно об этом думать, граффити тоже мимо. В статье. Возрастная мама очень боится за здоровье малыша и соблюдает все рекомендации врачей. Да, помню в раннем детстве эту суматошную беготню по поликлиникам, эти попытки мамы разобраться в рекомендациях разных врачей, иногда совершенно противоречивых, в статье. Поздние дети возвращают молодость мамам и папам. Они стараются сохранить или вернуть спортивную форму, отказываются от вредных привычек, следят за здоровьем. В отношениях супругов появляется взаимная благодарность, бережность, супруги нежны друг к другу. Но тут тоже все сложно. У родителей не было времени на спорт, у папы болели колени, у мамы основная повестка — сердце и давление. И оба моих родителя всегда буквально тряслись из-за здоровья друг друга. Но как кто из них свалится, тогда второму придется тащить все на себе. Нежным отношениям это мало способствовало. Скорее, общение мамы и папы отличались напряженностью и проявлениями то скрытой, то явной паники. Какая уж тут бережность. От этой тревожной нежности, когда мозг рисует всякие ужасы и возможные проблемы, только мороз по коже. Наверное, только очень богатые люди способны не беспокоиться при таком раскладе. Если тревожные люди тянули с ребенком до солидного возраста, то вы что думаете, они успокоятся потом, когда его родят? Ха-ха! Тревоги у них станет еще больше. Чем старше родители первого ребенка, тем они тревожней. В статье, словно в споре со мной, утверждалось, поздние дети, как правило, растут без материальных сложностей, так как родители уже крепко стоят на ногах и спланировали возможные расходы. Тут три раза ха-ха, даже комментировать нечего про планирование в наше время. Если вспомнить, то я была довольно избалованным и капризным ребенком. Подвижные игры мои родители не могли со мной играть уже в силу своего возраста, а от моих капризов и истерик у них начиналась тахикардия, поднималось давление. Пожилым людям труднее справляться с подростковыми проблемами своих детей. Климакс и пубертат в одной отдельной взятой семье — это иногда взрывная смесь. В статье утверждалось, что между возрастными родителями и ребенком может возникнуть непонимание — в части моды, нравов, одежды, увлечений. Тут опять несовпадение. Вот конкретно именно этот момент меня совершенно не волновал в детстве, а родителей оно и вовсе не волновало никогда. Так что эта проблема тоже мимо. Еще я никогда не страдала из-за того, что мои родители выглядят как бабушка и дедушка. Я не стеснялась папа и мама, как предупреждалось в той же самой статье. Ну да, папа с мамой не особо молодо выглядели. Ну и что? В детстве на критические реплики со стороны я не реагировала. «Деточка, а это твои родители или бабушка с дедушкой?» А у родителей и сил не было на это реагировать. Такие мелочи, право слово. Пожалуй, по-настоящему я больше страдала уже из-за своей повышенной тревожности. А вдруг папа и мама умрут? Да, точно. Будучи подростком, я очень переживала, что родители скоро умрут. Это было у меня тогда почти навязчивой идеей. Я думала, ну и как я одна выживу? Наверное, меня отдадут в детский дом. О том, что меня может реально удочерить Ирина, мне даже мыслей в голову не приходило. Она, моя кузина, тогда существовала как-то отдельно. Молодая женщина, работающая, со множеством увлечений, постоянно в путешествиях. Это сейчас мы с ней сблизились, а тогда все было иначе. Что еще из моего детства? Помню, мама говорила, что работодатели вообще не любят женщин с детьми, а уж тем более женщин в возрасте и с детьми. И что в 30 лет работу с ребенком найти проще, чем когда тебе уже под 50 и у тебя на руках малыш. Короче, к концу подросткового возраста я очень изменилась, больше не капризничала и не истерила, до болезненности обожала папу и маму, боялась за них. Когда они стали болеть, мама первый, папа позже, я сосредоточилась на уходе за ними, и меня это не тяготило. Наоборот, я стала бодрой, энергичной, очень позитивной. Словно вот, сбылись они все эти мои детские страхи, наконец, но зато теперь я в силах с ними бороться. Так-то, злая судьба, я все равно смогу преодолеть трудности. Или причина произошедших со мной перемен, она в том, что я вышла из подростковой гормональной бури, просто стала взрослой в какой-то момент. Тоже не знаю. Ну и что, что мои ровесники на тот момент учатся в вузах, куда-то там ходят? Все равно. Тут, конечно, знакомство с Ильей меня очень поддерживало. Я с того момента, как стала с ним изредка встречаться, почувствовала себя абсолютно нормальной. Да, я живу не так, как многие, но что с того? Все живут по-разному. Главное, не страдать при этом. Я давно уже не страдаю. Я радуюсь жизни и всех люблю. Я счастлива. «Остыла же!» — услышала я голос рядом. Вздрогнула, подняла голову. Эта официантка подошла к моему столу, убрала одну чашку, поставила другую. Или надо называть ее не официантка, она же бариста. На бейджике было ее имя — Людмила. «Ой, зачиталась!» «Не заметила», — засмеялась я. «Я заплачу за обе». «Не надо», — мягко произнесла та. «Спасибо, Людмила. С наступающим вас!» «И вас, девушка». Официантка-бариста по имени Людмила снова подошла к моему столику, поставила передо мной тарелку с куском торта. «Это от заведения». «Спасибо, Людмила», — улыбнулась я. «Можно просто Люда». «Я Даша». Она была невысокой, чуть полноватой, вишневого цвета волосы до плеч, двигалась и говорила энергично. «Скоро прогорю», — призналась Людмила без тени сожаления. «Никто не ходит». «Почему?» «Алкоголь-то тут нет». «Ну и не надо». «Люда, а вас как правильно называть? Бариста?» — с любопытством спросила я. «Да, можно и так», — приветливо улыбнулась она. «Можно на «ты», кстати. Я на самом деле хозяйка этого кафе». «Так романтично», — восхитилась я. «Люблю книги и фильмы про маленькие уютные кофейни. Все вот это такое». Я пошевелила пальцами, изображая уютные эмоции. «Ой, нет! Нет тут никакой романтики», — призналась Людмила. «Аренда сумасшедшая, в бюджет еще нужно закладывать оборудование, ремонт. Персонал у меня отсутствует, всем занимаюсь одна я. Выгоден ли кофейный бизнес? Сложно сказать. Ну да, это один из самых недорогих бизнесов по входу, поэтому и ниша очень перегрета. Но с хорошим продуктом, да плюс если есть грамотный бизнес-план, то зарабатывать в этом бизнесе можно. Вообще общепит — это про сервис. Тут все нужно делать по уму. Думать про целевую аудиторию, маркетинг, привлекать людей, обкатывать бизнес-процессы. И не с нулем в кармане, а чтобы была минимальная подушка безопасности. Мне все это было интересно, я принялась расспрашивать Людмилу, а она мне отвечала охотно, благо других посетителей в кафе не наблюдалось. Я довольно долго болтала с Людмилой, пока не пришел ее сын Витя, 9 лет. Они, оказывается, жили в доме напротив. Мы очень мило распрощались, еще раз поздравив друг друга с наступающим Новым годом, и я отправилась домой. Снег превратился в метель, я жмурилась, прикрывая лицо рукой. Настроение у меня было замечательное, даже несмотря на то, что Илья так и не отозвался. Вот с удовольствием поболтала с баристой по имени Людмила, развлеклась, много узнала о кофейном бизнесе. Мне всегда и все было интересно, особенно как устроены некоторые вещи в этом мире. Еще Людмила рассказала о себе, что она была замужем, но потом пришлось развестись, потому что ее мужу стало совершенно неинтересно заниматься ребенком, поскольку муж слишком молод и вдобавок, как выразилась моя новая знакомая, еще не успел нагуляться. Людмила заявляла, что теперь ей вообще никто не нужен, даже любовника ей не надо. Еще она говорила об одиночестве, сколько в нем плюсов и свободы. Для подкрепления своих идей она даже вспомнила знаменитые строчки из творчества Омара Хайяма. «Ты лучше голодай, чем что попало ешь, и лучше быть один, чем вместе с кем попало». Ирину всегда удивляло, как я легко завожу беседы с посторонними людьми. «Ты, Даша, буквально притягиваешь к себе окружающих. У тебя в лице определенно есть что-то такое располагающее». Еще она предупреждала меня, чтобы я не верила, кому попало, потому что таких людей, как я, очень любят всякие подозрительные люди и мошенники. Но я не думаю, что в болтовне Людмилы со мной была какая-то корысть или скрытый замысел. Просто моей новой знакомой было скучно, а то, что она столь горячо восхваляла одиночество, как раз свидетельствовало о том, что именно оно ее и угнетало больше всего. А еще я подумала о том, что у меня мог бы быть ребенок возраста ее сына. Чисто теоретически. Мы же с Ильей познакомились как раз 10 лет назад. Если бы я тогда вдруг забеременела, нашему ребенку исполнилось бы сейчас 9. С одной стороны, здорово. Я еще молодая, а ребенок уже взрослый. С другой, ну как-то тяжело это все у нее происходило, у Людмилы, судя по всему. Развелась с мужем, который не нагулялся, взялась заниматься бизнесом, достаточно нестабильным причем. Как правильно? Рожать в юности или в зрелом возрасте? Никогда не угадаешь. Наверное, точного ответа нет. Да, Илья так и не проявился в этот день. Не позвонил, не написал. Лишь на следующее утро, 31 декабря, я получила от него сообщение. «Даша, милая, прости, что сразу не ответил, очень много дел. Срочно еду на завод, там какие-то проблемы с контейнерами, их не могут растаможить, все сроки горят. Я виноват, знаю. Встретимся числа 13-го, я надеюсь. Люблю, целую, всегда твой».